Фортуна в гостях. На укоризну мы Фортуне тароваты. Кто не в чинах, кто не богат, за все про все ее бронят. А поглядишь, так сами виноваты. Слепое счастье, шатаясь меж людей, не вечно у вельмож гостит и у царей. Оно и в хижине твоей, быть может, погостить когда-нибудь пристанет. Лишь время не терять умей, когда оно к тебе заглянет. Минута с ним одна, кто ею дорожит, терпенье годы наградит. Когда ж ты не умел при счастье поживиться, то не фортуне ты, себе зато пеняй. И знай, что может век она к тебе не возвратиться. Домишко старенький край города стоял. Три брата жили в нем и не могли разжиться. Ни в чем им как-то не спориться. Кто что из них не затевал, все остается без успеха. Везде потеря или помеха. По их словам, вина фортуны в том была. Вот невидимкой к ним фортуна забрела. И тронувшись их бедностью большой, им помогать решилась всей душой. Какие бы они ни начали дела, и прогостить у них все лето. Все лето. Шутка ль это? Пошли у бедняков дела другой статьей. Один из них, хоть был торгаш плохой, а тут что не продаст, не купит, барыш на всем большой он слупит. Забыл совсем, что есть наклад, и скоро стал, как крес, богат. Другой в приказ пошел. Иною бы порою завяз он в писарях своею головою. Теперь ему со всех сторон удача. Что даст обед, что сходит на поклон, иль чин, иль место схватит он. Посмотришь, у него деревня, дом и дача. Теперь вы спросите, что ж третий получил? Ведь верно и ему фортуна помогала. Конечно, с ним она почти не отдыхала. Но третий брат все лето мух ловил. И так счастливо, что диво. Не знаю, прежде он бывал ли в том гораст. А тут труды его не в туне. Как ни взмахнет рукой, благодаря фортуне, ни разу промаху не даст. Вот гостья между тем у братьев нагостилась и далее в путь пустилась. Два брата в барышах, один из них богат, другой еще притом в чинах, а третий брат клянет судьбу, что он фортуной злою оставлен лишь с умою. Читатель, будь ты сам судьею, кто ж в этом виноват?